Юрген, что послушать? А я сейчас скажу, что нам послушать. Я сейчас обязательно отвечу на этот вопрос. Здравствуйте, друзья. Юрген Табалин и Олег Тихомиров сегодня в студии. Впрочем, как и всегда, по понедельникам и в записи. Я тоже подам голос. Приветствую. Вот, и сегодня у нас новиночки. Новиночки самое-самое свежее. И, может быть, не очень свежее, но, тем не менее, интересное. И даже будет одна песенка не очень свежая. Ну... Я сейчас вот начал все это говорить и задумался о том, что вообще бывает музыка свежая или не свежая. Это же не рыба, в конце концов, правильно? Это рыба бывает свежая или не свежая. Ну, или там, не знаю, мясо. Да. А музыка, она, в принципе, свежая всегда. Как только ты ее начинаешь слушать, то, значит, все с ней хорошо, все с ней в порядке. Вот, в общем, музыки будет много, музыка будет интересная. И первое, что я хочу предложить вниманию всех, это... Веселый такой задорный израильский коллектив, старенький израильский коллектив, то есть они не новички далеко на этой сцене. Я думаю, если я сейчас название скажу, то наверняка многие, даже те, кто в принципе особо там не имеет отношения к рейву, к транс-музыке и так далее, они сразу заулыбаются, потому что коллектив такой, скажем, получивший широкую известность, его любят очень многие слои населения, культурные, скажем так. Коллектив называется Infected Mushroom, то есть инфицированный грибочек такой. На самом деле, изначально этих грибочков было два, там было два диджея, потом они постепенно обросли, там уже сейчас коллектив, у них там есть и живой гитарист, и какие-то барабанщики, в общем, очень много интересных людей, и они уже давно, скажем, не играют ту музыку, которую они играли изначально. Изначально они играли там сай-транс, в общем, какие-то трансовые разные дела. Сейчас они мешают из разных стилей. Ну, понятно, не стоят на месте люди и правильно делают, вот. И многие, ну, как это принято, да, многие говорят, вот, грибочки уже не те, там еще что-то. Не знаю, если честно, меня пока что ни один их альбом не разочаровал. То есть все альбомы так или иначе интересные. И вот этот альбом, который называется Return to the Source. Ну, то есть возвращение к каким-то таким вот истокам, каким-то. Альбом 2017 года, в принципе, меня не разочаровал тоже, там сразу выделились какие-то интересные композиции, и вот одна из них, я почему сейчас все быстро говорю, она длинная, она была изначально еще длиннее, я ее сократил, но вот Олег посмотрел на время и удивился. В общем, называется она Demons of Pain, то есть такие какие-то демоны боли. Это ремикс на собственную, их же собственную композицию. И мы ее слушаем, с нее начинаем. Стартуем, в общем. Fall down when I'm 40 Ну так, начали с симфонии. В общем, если вы хотите разнообразить жизнь ваших соседей, либо как-то немножко просветиться культурно в электронном плане, я рекомендую этот израильский, ну я по-прежнему буду называть его дуэтом, я привык, что их всегда было двое. Все-таки люди с консерваторским образованием, они абы как, что попало, играть не будут. Ну и плюс, я так понимаю, что у них такая безграничная любовь к трансу во всех его проявлениях, там и гоа-транс, и псай-транс, и так далее. Вот. А, опять же, они не стоят на месте, они постоянно добавляют какие-то новые стили, ищут там какие-то новые направления. В общем, они молодцы, поэтому рекомендую. Это, учитывая, что это сейчас говорит человек, который не раз заявлял, что он прохладно относится к электронике, оно так и есть. Но вот в этой электронике есть какие-то интересные коллективы, которые... Ну, даже вот такой прохладный пусть, человек пусть живот. Слушай, пусть да. Живот, да. Вот. Юнгин сказал. Да, веселая нотка у нас закончилась. Теперь будет все крайне серьезно. Все, готовьте платки. Да, немножко мрачный, может быть, грустно. Да нет, на самом деле грустно не будет. Сейчас будет играть коллектив, который называется Hard Proof. Это, между прочим, группа из Остина, штат Техас, которая находится в Соединенных Штатах, как мы знаем, Америки. Тем не менее, это группа, которая играет в какую-то безумную смесь, там и фанк, и джаз, и афробит, и, честно говоря, я очень сильно удивился, когда узнал, что они родом из Америки. Я думал, что они родом, ну, как минимум из Европы. Мало того, что из Америки, они из Тексаса, понимаешь? А еще и да, кстати. Они вообще должны, на самом деле, исключительно кантри исполнять по-хорошему. На скрипочках и банджо, да-да-да. И чтобы такие девчонки у них были на подпевках. Но, тем не менее, у них получается очень такая сочная, плотная музыка. Такой грув. А что я рассказываю? Надо просто их включить и послушать. Юрген. Что послушать? Ну, отлично, такой жесткий. Я бы даже сказал, что это не джаз-рок, а рок-джаз. Вот так. То есть, все-таки вот под этот роковый элемент, он у них как будто бы впереди чуть-чуть стоит. Я их, честно говоря, как вот рок вообще не воспринимаю. Да он, это рок, я тебе говорю. Не, ну там прям... Там вся первая, третья часть или четвертая, четверть первая, вот сказать, вот начало, четверть вот всего, всего произведения. Это нормальный хардешник такой, конкретный. Только исполняется, например, слушай, под, как интересно, вот люди по-разному воспринимают. Ну давай заново послушаем, я тебе прям покажу. Я ее очень... Ну я-то слышу, что все построено на афробите у них, понимаешь? И они уже вокруг этого танцуют. Дальше развивается афробит. Там вначале там нормальный такой хардишник. Все как надо. Да. Как интересно. Слушай. Ты не слушал без меня просто. Мне нравится прям наблюдать, как вот, допустим, ты музыку для себя открываешь, воспринимаешь ее. Совершенно порой не так, как вот я ее воспринимаю. Вот. И этим хороша музыка. Каждый ее по-своему для себя открывает. Это же здорово, правильно? То есть, ну, вот, видишь, проняло тебя вот по-своему. Ты там какой-то вот джаз-рок услышал прям с акцентом на рок. Не, ну это классно, это здорово. В общем, насчет того, что будет серьезно и мрачно, я, конечно, немножко обманул. Вот, потому что у нас следующую композицию будут исполнять такой музыкант интересный, которого зовут Гырмабиен. Вот, а помогать ему будет коллектив, который называется «Акали Вубе». Вот, на самом деле, «Акали Вубе» — это французский коллектив, как могло бы показаться, что они откуда-то из Африки. «Акали Вубе». Акали Вубе, да. Акали Вубе. Это такие вот молодые парижские музыканты. Они наслушались просто вот эфиопского джаза там, 70-х годов и поняли, что им надо обязательно вот начать его играть. И в 2009 году они записали дебютную пластинку. С тех пор у них уже там, по-моему, 5 пластинок на выходе. Ну, 4 пластинки вот «Акали Вубе» и 5-я пластинка вот эта. Вот это интересная, кстати, пластинка. Есть такая серия, называется «Этиопик». Ну, то есть музыка, посвященная Эфиопии, да? Эфиопской музыке. И вот 30-й выпуск был как раз специально сделан. Был приглашен Гырмабиен, потому что Гырмабиен — это легендарный эфиопский музыкант. В 81-м году ему пришлось покинуть Эфиопию, потому что там все было нехорошо с правительством. Ну, в общем, были какие-то такие вещи, из-за которых он решил эмигрировать в Америку. В Америке он пожил, ему там, честно говоря, не понравилось. Вот. И спустя очень много лет, то есть в 81-м, да, он оттуда уехал, а в 2008-м только году он первый раз возвратился на родину. Как раз был фестиваль, большой такой эфиопский музыкальный фестиваль в Адис-Абебе, который как раз был посвящен легендарным музыкантам 70-х, 80-х годов. И по приглашению вот этого фестиваля он приехал, выступал. Многие заново открыли для себя вот это имя. И мы сейчас с тобой откроем это имя, и наши слушатели. В общем, я предлагаю послушать интересную песню, которая называется «Мизлонг Небер». Ну, собственно, Гырмабиен и «Акали Вубе». مثلوی نبر یه ماتی لیین مثلوی نبر یه ماتی ریکین مثلوی نبر یه ماتی لیین مثلوی نبر یه ماتی ریکین کبانی هو انده چکش تردوها من انده سبس مکریش به هیلی نای گبتو አስረዲ ዶኛ ሁሉና ብራብቶ ብዙ በመውደድ ሲላስ ጀገርኩሽ ይቅርታ አርጊልኝ ፍቅሬ ባክሽ ሞክሬ ነበር እንድትቀሪ ግን ከመሰለሽ ሂጄ አትቀሪ Маслойна бер, ямати лейн. Маслойна бер, ямати рыкин. Маслойна бер, ямати лейн. Маслойна бер, ямати рыкин. Ну, вот такие они, настоящие парижские эфиопы. Ну, парижане и эфиопы. Эфиоп-то все-таки присутствует. Его зовут Гирма Биен. Вообще рекомендую, кстати, найти и вот этот диск, и предыдущие работы Акали Вубе, потому что это очень интересный коллектив, который играет такую симпатичную, приятную музыку. Ну, для меня это симпатичная, приятная музыка. Не знаю, кто-то, может, ее по-другому воспримет, как мы вот выяснили, что оказывается. Мелодичненько. Все по-разному все воспринимают. Нет, очень мелодично так, да. Вот, ну вот сейчас настала пора. Все-таки немножко серьезной, минутка серьезной академической музыки. Потому что сейчас для нас будет выступать такой коллектив, который называется «Anarchist Republic of Bzzz». Я для себя в свое время открыл этот коллектив благодаря замечательному гитаристу, которого я очень люблю. Его зовут Марк Рибо. Марк Рибо – это человек, который меня впечатляет вообще всем. Для... Ну, вот для слушателя может быть простого, да, это может быть имя и неизвестное, но если вспомнить тех людей и те работы, вот где он, собственно, записывался, он работал с Томом Уэйтсом. Все главные альбомы, самые такие знаковые альбомы Тома Уэйтса записаны с гитаристом Марком Рибо. Он много работал с Элвисом Костелло, он много работал в кино какой-то музыке. Там, ну, то есть человек многогранный, у него есть собственный проект, который называется «Безродные космополиты». Человек, который играет, ну, вот как раз как я люблю. То есть у него нет вот этих вот филигранных каких-то запилов, от которых начинает болеть голова, да, постепенно. Вот, нет. Человек играет одну ноту, но он играет правильную ноту. Вот это то есть, из породы тех музыкантов, которые играют скупо, но играют так, как надо. Мне очень нравится, я не знаю, может быть, это уже рассказывал, но мне очень нравится. Я в свое время перечитал кучу материалов про него, интервью с ним и так далее. Вот в одном интервью мне понравилось, когда его, ну там долго они беседовали с журналистом. А журналист тоже не с улицы, это журналист, я не помню, как его зовут, журнала NME, New Musical Express, да, то есть люди, которые занимаются именно тем, что рассказывают о музыке. И он, в конце концов, спрашивает, говорит, Марк, а вообще вот какие примочки ты любишь использовать? Он так задумался, говорит, ну, я вот, говорит, вот знаешь, такие есть зажимы крокодила, вот, которые на ключах вот бывают в виде брелков. Вот я, говорит, их люблю использовать. Журналист опешил, говорит, да нет, я не про то. Ну, вот какие-то там дисторшены, фленджеры, там еще что-то вот такое. Вот. А, про это, про электронику. Ну, я больше люблю, когда вот просто вот на комбике делаешь такой перегруз. Ну, то есть вот человек вот из таких непростых людей, как Робби Кригер, кстати. Помнишь Робби Кригера? Да, вот да, мы конечно. Делали свою программу, про него замечательный гитарист. Вот примерно в том же ключе человек движется, в том плане, что надо все вот, всю шелуху какую-то, ну, очень много лишнего мы несем с собой, багажа, да, все намного проще. Вот есть гитара, есть музыка, надо ее играть. Так вот, Марк Рибота не один. Я хочу сказать, что этот коллектив, это авангард авангардища, где авангард сидит, на авангарде авангардом погоняет. Я понимаю, я много говорю. Давай мы послушаем, потом, если что, поговорим, да, об этом коллективе. Да, потом поговорим, я просто боюсь, не уйдет до перерыва. Who's his own parameter? Be careful when they send us now. Who's these demons come a messing with my flow? Who's these demons come on just to make them know? Who's these demons trying to stop me on my grow? Who's these demons trying to rock me on my bow? Rock me on my day, yes, I'ma do it till I flow. Rock me on my day, yes, I'ma do it techno. Rock me on my day, yes, I'ma do it, can't stop. Rock this day, can't fuck around with this here thing that I got. Drop. Uzis on perimeter, when they try get rid of ya. Uzis on perimeter, they get deeper and deeper, ya. Uzis on perimeter, when they acting sinister. Uzis on perimeter, watch it how they killing ya. Who's these demons had to call? Who's these demons made me fall? Who's these demons catching y'all? Who's these demons wrapped it all? Who's these on the perimeter? Who's these on perimeter? Who's these on perimeter? When they come, they kill it, y'all. When they come, they drill it, y'all. Now they come, they skill it, y'all. Now they come, they grill it, y'all. Put you on a skillet, y'all. Them are trying to get it, y'all. Them are kill y'all in the yard. Rock me on my day, yes, I'ma do it techno. Rock me on my day, yes, I'ma do it, can't stop. Who's is on perimeter? Who's is on perimeter? Who's is on perimeter? Be careful when they send us down. Of course you knew, of course it's true. Of course it is the things they do. Be careful of these people. Oh, they wanna come and leave us slow. Slew them with a woolly. Find different kind of style. Them I do it. Don't they know they're really wicked? And they while they treating me like I'm some kind of undisciplined child. I'm a IC3 that don't see move you. I'm a IC3 that don't do what they do. I'm a IC3 who's a true Hebrew. I'm a IC3 you and you eat blue. On perimeter, when these demons killing ya. Uzis on perimeter, make them all stop now. Uzis on perimeter, stick them out the Glock now. Uzis on perimeter, 51 shot, go! Юрген, что послушать? Я тут подумал, Юрген, ты знаешь, вот если бы люди, которые в конце 50-х годов в Америке жгли пластинки с рок-н-роллом, если бы они знали, что будет по радио люди слушать 50 лет спустя, они бы сильно подумали, то ли они жгут. То есть тебе не понравилось? Нет, ты знаешь, мне это как раз понравилось. Я человек широких музыкальных взглядов. Я просто представляю вот этого человека, ну вот на радио, понимаешь? А он рок-н-ролл слушал, его аж выморачивало. Что это вообще такое? По-моему, это прекрасно. Анархист Репаблик не слышал, мужик. Между прочим, это по-своему супер коллектив, потому что там же какие люди, там вот ты только слушайся, это создатель DNA, а DNA это, между прочим, тоже такая концептуальная авангардная группа, которая многим очень мозг поломала в свое время. Арта Линдсей, король концептуального хип-хопа Майк Лэд, собственно, Марк Рибо на гитаре, эксцентричный MC Sensational и их лидер бессменный, это Сэп Эльзин, собственно, предводитель лейбла BZ Records, на котором они пишутся и на котором выпускается очень много подобной прекрасной музыки. И на этом вот альбоме, а это, по-моему, второй их альбом, первый выходил где-то вот году в 2009, то есть они так не торопятся с выпуском альбомов, молодцы. дает людям насладиться прекрасным. Вот. На этом альбоме им еще помогает мастер баса Люк Экс, которого на самом деле зовут Люк Классен. И к нему еще в подвогу они пригласили двух турецких ударников. А, и самое главное, Арчи Шеп. Арчи Шеп у них саксофонист, известный авангардный саксофонист. Вот. Вот. А теперь сделаем небольшой перерывчик, после которого снова выйдем в эфир радио ВК, программе «Юрген, что послушать?» и узнаем что-нибудь еще новое. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Юрген, что послушать? Ну вот буквально через 30 секунд мы снова в студии. Я Олег Тихомиров и Юрген. Только-только дух перевели. Да. Глотнули водички. Да. Ну что ж, мы продолжаем приобщаться к прекрасному. Кстати, у Ману де Лага вышел новый альбом. Ману де Лага, помнишь такого? Конечно. Ну, как его заводишь? Ты что? Не, мы, кстати, на самом деле с тобой где-то, может быть, там еще года не прошло, как слушали в одной из программ Ману де Лага. Я помню, и это замечательный исполнитель на ханг-драме, такой вот прекрасный перкуссионист, мы продюсер, композитор. Целую программу, по-моему, посвятили. Да, да, да, да. И вот у него буквально на днях вышел его третий сольный альбом. Интересный очень альбом, потому что у него предыдущий альбом был такой ближе к электронике, то есть он там пытался тоже экспериментировать с какими-то синтетическими инструментами, еще с чем-то. Вот, нет, у него вышел новый альбом, который называется «Метромонк», а пишется он, кстати, на Трутаус. Трутаус — это очень такая крутая фирма грамзаписи, на которой прям крутотень-крутотенюшка пишется, то есть там кого попало вообще не пригласят, никогда в жизни даже на порог не пустят. То есть заходит человек, они такие: так, ты кто попало, уходи. Все. Жестко так, жестко. Да, да. О, а ты Ману де Лага, заходи, вот, ты крутой, все. Вот, и Ману де Лага выпустил новый альбом, как я сказал, «Метромонк» он называется. Я вот думаю, вот с Телониусом Монком, может быть, как-то вот чем-то сочетается. Но я, честно говоря, его внимательно послушал. На первый взгляд вот ничего от Монка я там не услышал, но, может быть, какой-то другой смысл имеет этот альбом, вот название этого альбома. Тем не менее, альбом прекрасен. Очень много какой-то вот такой вот этники, и я так понимаю, что мы вот сегодня целый день так или иначе возвращаемся к каким-то африканским мотивам. Но вот именно конкретно в этой композиции африканских мотивов мало. Зато петь там будет Иза Курц. А песня называется «Месмер Месмеризинг». His hands getting close, breathing deeply and correcting the flow. He's curing her eyes, hiding under his invisible face. He got power over paradise. He's stroking her chest, epileptic dancing, sleep waking and trancing. Universal fluid flows, a cure. controversy in harmony, mesmerizing visionary controversy in harmony, mesmerizing. Послушать. Ну, очень миленько. Мне понравилось. Очень много ханг-драма на этом альбоме. Я, ну, Олег, ты-то знаешь, как я люблю ханг. И, наверное, когда-нибудь, когда меня все-таки накроет кризис среднего возраста, все обычно что делают, да, в этом возрасте? Ну, в смысле, вот в это время. Хотел сказать, суток. Я там, бы сказал, но там не будет. Дорогие машины себе покупать. Нет, вот меня накроет кризис среднего возраста. Я куплю себе ханг-драм, короче, и буду Юрген радовать своих Юрген родных и близких. Да, он и купит себе тазик. Друзей, соседей, да. На очень-очень дорогом и музыкальном тазике буду играть прямо сутки напролет. Вот так вот я планирую встретить кризис среднего возраста. А у нас на очереди, между прочим, ну, потому что, ну, как мы могли обойти? Мы вообще, я заметил, мы очень давно не слушали хороших растафарианских песен. Ой, как давно. Очень давно мы не слушали, да. И у нас на очереди будет замечательный такой певец, которого зовут Гэри Нестопайн. Гэри Нестопайн, между прочим, чтобы ты знал, ну, имя, может, и не на слуху, это, между прочим, бывший участник Уэйлерс, группы самого Боба Марли. Человек, я который... Знал, что эта фамилия прозвучит. Конечно, он либо участник конечно. Группы, либо участник группы сына, либо сам сын Боба Марли. Мало того, он участник проекта современного, уже такого культового проекта, который называется Easy Star All Stars. Ты, может быть, слышал, я не помню, я скидывал тебе или нет. Это люди, которые в регги, в дабе перепевают известные прям альбомы. То есть вот они перепевали Pink Floyd, у них выходил альбом Dub Side of the Moon. Вот, собственно, ключевые песни там исполнял как раз Гэри Нестопайн. Вот. С Бобом Синклером он даже записался, вот с этим вот попсовым чувачком таким веселеньким, да, они записали классную песню, единственную, которую я прям обожаю у Боба Синклера, которая называется Love Generation, она в свое время там порвала все хит-парады, и не зря, потому что песня классная. Вот, а вот этот альбом, он альбом 2016 года, называется Revelations, его мне посоветовал, прям сосватал мой хороший товарищ, его зовут Паша Шестаков, кстати, этот человек, он полиглот, меломан, и ВКонтакте он ведет, у него своя страничка такая, группа своя, называется «Лютый винегретик». Вот рекомендую всем туда зайти, потому что там очень много интересного можно для себя найти и в музыке, и в кино, и в каких-то других интересных областях. Вот. А мы, собственно, слушаем «Танцы под дождем» Гэри Нестопайн. Crazy. Замечательный Гарри Нестопайн. У него, кстати, на этом альбоме есть и, видимо, правильная такая, ну, по версии самого Гарри Пайна, правильная версия Love Generation, которую они вот в свое время исполняли с Бобом Синклером. Ну, такая, в общем, простоманская такая тема хорошая. Вот. Времени у нас, я так понимаю, все меньше и меньше, а хочется все-таки еще две песенки послушать. Прям, а хочется прям. Все больше и больше. А хочется все больше и больше, да. Поэтому я просто, видимо, сейчас проанонсирую. Это, ну, наверное, один из крутейших современных фан-коллективов Великобритании. Группа называется «Спидометр». У них в 2017 году вышел альбом «Downtown Funk 74». Ну, то есть такой вот городской фанк 74-го. Можно так вот, наверное, даже перевести. Честно говоря, очень странный альбом. У меня такое ощущение, что он, видимо, просто утек в сеть, потому что мне за ним пришлось погоняться. То есть информация прошла, и где-то он даже там появлялся на каких-то таких труднодоступных местах. Но на официальном сайте самих «Спидометров» вообще ничего не было о нем известно, то есть они как-то так вот не спешили его анонсировать, но тем не менее, благодаря грузинским друзьям-меломанам мне все-таки удалось его найти, этот альбом, я его скачал, послушал, ни разу об этом не пожалел, потому что действительно классный альбом, не хуже предыдущих, в чем-то даже лучше. У них очень много вокалистов было на предыдущих альбомах, вот этот альбом полностью инструментальный и столько навевает каких-то ассоциаций, воспоминаний, прям, ну, радует. Я предлагаю послушать композицию, которая называется «Slinky Boots». I'm Бурген. Что послушать? В общем, хотите зарядиться позитивом, ищите, скачивайте, приобретайте такой замечательный коллектив, который называется «Спидометр». Все альбомы просто британцы, на ура. Британцы, да? Британцы, ну, да. Хорошие, качественные прямо. Очень хорошие британцы. Ну, британцы, они всегда, в принципе, качественные. Да, вот то, что, да, и музыки там, и, не знаю, автомобили, наверное. И футбол. Ну, у британцев много. У них единственный недостаток, они слишком гордятся вот этим всем своим качеством. Знаешь, да. Любят всем об этом рассказывать там, и так далее. Ну, тем не менее, да, вот чего не отнять, того не отнять. Британцы, они вот такие вот. А я вот сейчас, пока мы слушали композицию, я сидел и размышлял. Да, вот мне действительно помогли грузинские ребята из Грузии. Они скинули мне ссылку, когда я там начал это искать. Не один я это искал, они скинули ссылку. Дескать, вот, на, вот, качай отсюда. Все, и я вот сижу и думаю, вот в мире происходит куча какой-то политики там, да, эти плохие, там, те хорошие, что-то там, какие-то конфликты постоянно происходят и так далее. Вот сидят люди-меломаны, грузины, украинцы, русские, там, белорусы, французы, и они продолжают точно так же общаться друг с дружкой, обмениваться музыкой, что-то рекомендовать, что-то помогать найти. Да, какие-то американцы, которые там против нас вводят санкции, они заходят на наши сайты и потом пишут там: ребята, спасибо вам, мы вот благодаря вам что-то между прочим, нашли. Там. Да, вот по поводу меломанов, вот сидят, слушают. Ты знаешь, что на нашей любимой Украине с тобой, да, вот у них теперь закон вышел, по-моему, с ноября месяца, что на радио каждая четвертая песня должна быть на украинском языке. Ну, у них прикинь, столько... Прикинь, если бы у нас такой закон был, сколько раз мы бы уже его нарушили с тобой. Это ужас. Не, ну мы бы между песнями что-нибудь сами по куплетику бы пели. Пели, да, пели, да. Придумывали бы какие-нибудь там частушечки. И, в принципе, получается, закон бы не нарушали. Но, с другой стороны, за украинцев беспокоиться не надо. У них такое богатое наследие своей вот украинской музыки, самое разнообразное. Они такие молодцы. Они молодцы, поэтому они могут смело, в принципе, все что угодно делать вот, в музыкальном плане и на радио в том числе. И я за них буду только рад. Мы тоже будем каждую четвертую украинскую. Кстати, а почему нет? Пусть они нам лицензии дадут. А что им можно, а нам нельзя? Давай мы тоже будем. У нас тоже четвертая будет. И грузинскую там заодно какую-нибудь. А как же третья грузинская? Да. А каждая вторая какая? Французская, а каждая первая на английском языке. Нет, давай подмешивай там еще какие-нибудь, там, допустим, каждая восьмая будет, там, допустим, казахская. Почему казахская, нет? Да. Что казахов обижать? Нет, каждая первая очень, на русском, потом песня, на английском, на французском, на испанском, на украинском. Ну, ты знаешь, у нас на самом деле и так каждую практически программу такой интернационал. Особенно вот то, что касается новинок. Вот про французов ты заговорил, и не зря, потому что у нас как раз сейчас будет звучать француженка, между прочим. Симпатичная такая, озорная, задыристая. Я ее, когда первый раз услышал, у меня первая ассоциация была, это вот какое-то такое молодое воплощение Лили Аллен. Я не знаю, помнишь ты такую певицу, не помнишь? Буквально... Нет. Буквально лет 10 назад она прям порвала... А может, ты помнишь? Все... В общем, все. Услышу, пойму. Такая была задорная, веселая, хулиганистая девчонка, которая весь мир, кстати, научила, что можно на самом деле надевать красивые, красивые вот эти вот платья, да, да, которые, по идее, полагается носить там с туфельками, что можно на самом деле их одевать с кроссовками, и это будет очень стильно выглядеть. Да ладно, научила. Так я когда еще в колхозе работал, ну, еще с университетом, да, в Агинском районе такси ходили в начале 80-х. Вот, они, понимаешь, они ходили не стильно, не как Лили Аллен. Лили Аллен это сделала стилем, понимаешь? И вот это действительно стало... Просто прям... про них никто не знал. Ну, и это может быть. Но они, с другой стороны, и таких замечательных песен не писали. Короче, у нас сейчас не про Лили Аллен будет речь, потому что вот эту певицу, про которую я сейчас говорю, ее и Сэмми Вайнхаус, между прочим, сравнивают, потому что тоже какие-то есть такие. Певицу зовут Джайн. Но Джайн — это у нее, скажем так, псевдоним. На самом деле ее зовут Жанна Галис, она действительно француженка, но она попутешествовала там, у нее такое детство было сложное или веселое, я не знаю. Она попутешествовала по миру, у нее папа работал, в общем, кем-то он таким работал, вот из-за своей профессии ему приходилось очень часто там, и путешествовали, жили они в основном где-то вот в Африке жили, там, ну, в разных таких интересных местах экзотических. И Жанна, она вот всю эту культуру, она впитывала все, впитывала лет в 16. Ее что-то с ней произошло. В общем, она решила, что надо вот свои песни сочинять, петь их. И как появился, кстати, вот этот псевдоним, потому что он вроде как бы Джейн, но Джейн совершенно неправильное написание, да, у него, если ты заметишь. Да, Джайн как будто. Такой Джайн, да. Она, как она сама говорит, я боялась открывать часть меня вот самой, боялась, что это покажется претенциозным. А случайно я нашла фразу, которая меня успокоила. Я не буду по-английски ее сейчас цитировать, потому что с моим прононсом. В общем, перевод у этой фразы такой. «Не гордись победой, не сожалей о поражении». Вот. И это мудрое изречение из древней индийской дхармической религии джайнизм. И, собственно, вот оттуда растут ноги... Джайнист. Да, оттуда растут ноги вот у ее прозвища. Собственно, вот это изречение, оно освободило Жанну от комплексов, собственно, и псевдоним ей подсказало, и подсказало, в каком направлении двигаться ей дальше. Богу, потому что нам теперь уже пора прощаться, и мы еще, и должны еще успеть ее послушать. Я буквально пару слов скажу о том, что вот у нее дебютный альбом называется «Занака», он на самом деле 15-го года, но версию мы будем слушать с «Делюкс» переиздания 2016 года, и снова благодаря лютому винегретику из ВКонтакта, вот о котором я рассказывал буквально там двумя песнями ранее, я познакомился с этой певицей. Я ее пропустил, к сожалению, 2 года, она пела не мне, не тебе, поэтому, собственно, вот я ее специально притащил для тех, кто, может быть, точно так же пропустил, а ее нельзя не пропустить, ее нужно слушать. Композиция называется «Макеба», она посвящена замечательной южноафриканской певице Мириам Макеба. И на этой веселой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующей недели. Ну все, все. Юрген Табалин, Олег Тихомиров, мы с вами, пока. Пока. Юрген, что послушать?